Хорошо, вырвался я из города, а дальше что? Спасти графиню становиться практически невозможно. Да какой я сейчас боец с изуродованной рукой. Правда, пальцы шевелятся, значит, есть надежда, что рука восстановится. Тут я неожиданно почувствовал, как у меня пересохло в горле. Порывшись в большой корзине, достал мех с вином и оловянную кружку. Налил и тут же с жадностью выпил. Похоже, каждый из нас останется на прежнем месте. Я там, куда меня занесет судьба, а она в тюрьме. Пережитая мною, а плюс еще постоянная боль в руке, отстранили в сторону образ Беатрис. Только сейчас я снова мог думать о ней в полной мере, а не вскользь, вспоминая время от времени. Хотя именно она стала причиной моих тяжелых испытаний, я даже в первые дни своего заключения, когда дикая боль чуть ли не сводила меня с ума, не держал на нее зла. Судьба странным образом свела нас вместе. И вот теперь, тут я неожиданно услышал шаркающие звуки. Повернул голову. К нам приближалось двое больных проказой. Бросил быстрый взгляд на палку, прислоненную к моему лежаку. Хорошая, массивная палка. Врезать такой, мало не покажется. Снова перевел взгляд на прокаженных. Те, сделав еще пару шагов, остановились на границе неровного круга света, падавшего от свечи. Здесь, в колеблющемся свете, их лица, изуродованные болезнью, выглядели кошмарными рожами монстров из трехразрядного фильма ужасов. Лицо одного из них бугристую оскаленную маску, а у другого лицо и кисти рук были покрыты буро-красными блестящими пятнами и язвами. Неожиданно мне захотелось перекреститься, но вместо этого я взял палку. И в этот самый момент вспомнил, что проказа поражала не только мышечную ткань, но и нервную систему больного. Тело не чувствовало боли, даже если его прижигали раскаленным железом, хотя живое мясо при этом дымилось и горело. «Вот блин», — подумал я, а вслух сказал, — «чего надо?» При звуке моего голоса Игнация открыл глаза, а затем рывком вскочил на ноги. В следующую секунду в его руках оказалась палка. Все это испугало прокаженных, и они начали отступать. «Эй, чего хотели? Хлеба, если можно», — промолвил больной в пятнах и язвах, а спустя секунду добавил: «Добрый господин, голод совсем замучил», — сказал урод. «Окажите милость Божью». Посмотрев в корзине, обратился я к Русичу. Тот порылся, затем достал большой каравай хлеба, кусок сыра, пару кусков жареного мяса, оливки и две больших кисти винограда. Помимо меха с вином еще оказался кувшин с водой. Прокаженные, как загипнотизированные, уставились на еду. Игнация посмотрел на меня. «Дай им половину хлеба и сыр», — сказал я ему, а потом обратился к больным: «Отойдите в сторону, сейчас он положит еду на вон тот дальний лежак, а вы потом ее заберете». Больные торопливо попятились, не сводя глаз с выложенных продуктов. Игнация отнес и выложил на лежак хлеб и сыр, после чего торопливо вернулся к своему месту. Жадными и суетливыми движениями больные лепрой расхватали оставленную еду и тяжелой, неровной походкой отправились к своим лежакам. Пока те ели, мы тоже решили перекусить. Закончив с едой, некоторое время сидели, думая каждый о своем. В этот самый момент снова раздались шаги. Мы оба повернули голову к незваному гостю. Он подошел и стал на том же самом месте, где до этого стояли его собратья по несчастью. Только он поднял низко опущенную голову, как я вскочил с лежака, словно меня пружиной подбросило. Болезнь в нем только начала развиваться и поэтому еще не затронула черт лица. «Это вы?» «Да, Томас Фавершим, это я». Передо мной устоял граф Анри де Сен-Жак, однорукий, с синевато-багровыми пятнами на изможденном до крайности лице. Глазам своим не верю. В другое время я бы то же самое сказал, но теперь. Впрочем, ты мне лучше скажи, как здесь оказался. Задание? Нет, граф. Я, если честно сказать, здесь, тут я покосился на Игнация, который с явным любопытством прислушивался к нашему разговору, по своим личным делам. «Значит», — тот задумался, явно не зная, продолжать ему говорить или нет, — «ты здесь не из-за меня, нет. Впрочем, какая теперь разница? Я, считай, так и так мертвец». С этими словами человек, бывший некогда графом Анри де Сен-Жак, развернулся и пошел к своему месту. Мне хотелось узнать, что с ним произошло, я даже собрался его окликнуть, но в последний момент передумал. Захочет, сам скажет, не захочет. Все равно через несколько дней наши пути разойдутся. И на этот раз окончательно. Я лег на тюфяк, но мысли о графе не хотели уходить из головы. Уж больно странной и неожиданной казалась мне наша встреча. Судьба странно сводит людей вместе. Сначала наши пути пересеклись с лордом, теперь вот с графом. Значит, он выжил во время нападения этого бандита на замок, а может, он был тем человеком, которого пытал лорд, чтобы получить сведения. Нет, лорд еще та сволочь, он бы не выпустил свою жертву из своих лап, пока не замучил бы окончательно. Тогда, как он стал таким? Ладно, отложим, может, сам скажет, хотя, он же сам мне только что сказал, что в бегах, прячется от хранителей, и что он мог совершить, да все что хочешь, взял да плюнул в суп главе хранителей, вот и причина, хотя все может быть намного проще, подцепил проказу и его просто выгнали, нет, это не проходит, он богатый человек и жил бы сейчас у себя в замке, а не в этой дыре, ладно, чего гадать, утро вечера мудренее, с утра мы с Игнацией плотно позавтракали, не забыв поделиться едой с прокаженными, после чего вышли и построились в колонну по двое, после чего под оглушительный треск трещоток отправились на рынок просить подаяние. Так прошло несколько дней, пока поздно вечером не появился Джеффри и не сообщил, что через день, в воскресенье, прокаженных поведут к городским воротам просить милостыню. «Буду ждать с лошадьми за городом у Большого Дуба, после того как колокол ударит полдень», предупреждая мой следующий вопрос, он тут же пояснил. «Он один там такой растет на обочине, мимо него никак не пройдете». На следующий день, сразу после того, как ушли прокаженные с едой, которые теперь каждый вечер клянчили у нас продукты, неожиданно появился граф. Он подошел и попросил у меня вина. Кружка у нас была только одна, и отдавать больному проказой мне ее не хотелось, поэтому я решил отдать ему почти опустошенный бурдюк. Я сразу заметил, что он какой-то не такой. Его щеки горели ярким румянцем, а движения были то замедленные, то излишне резкие, словно он не всегда понимал, что ему делать. Положив бурдюк, я быстро вернулся на свое место и был уже готов забыть о его приходе, как он, взяв вино и готовый уйти, вдруг неожиданно остановился и снова повернулся ко мне. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, пока он вдруг не спросил: «Не хочешь поговорить?» Несколько озадаченный подобным предложением, так как уже не ожидал услышать от него подобное предложение, я все же сказал: «ГМ, давай». Мы вышли из барака и отошли в сторону. Я думал, что он начнет сразу говорить, а вместо этого он жадно присосался к бурдюку, но успел сделать несколько глотков, как у него начался кашель. Тот бил его, душил и выворачивал наизнанку. Последний его спазм был таким мощным, что согнутый в три погибели граф не удержался на ногах и упал боком на траву. Несколько минут его тело содрогалось, и только потом приступ стал ослабевать. С минуту он отхаркивался, лежа на земле, потом с трудом сел. Его губы и подбородок были в крови. Блин, так у него туберкулез. Где его так угораздило? Проказа, руку потерял, а вот теперь чехотка. Как говорится, повезло, так повезло. Еще минут пять прошло в молчании, после чего Де Сен-Жак с надрывом в голосе сказал: «Может, ты и прав». «В чем я прав? Вино, напиться и утопиться». «Ничего подобного не говорил. По-моему, у тебя бред начался». «Бред? Нет, я точно знаю. Это все вы бред несли. Запутать думали». Он быстро повернул голову ко мне. Некоторое время смотрел на меня, но ощущение было такое, что он словно смотрел сквозь меня. Затем через минуту он очнулся и пришел в себя. Это я понял по его последующим словам. «Где вино? Ты обещал мне вино. Где оно?» «Вылилось на землю, когда ты начал кашлять». «Вылилось, дьявол. У тебя есть еще вино?» «Больше нет. Проклятие. Вино. Только оно согреет душу, закроет туманом забвения мой воспаленный разум. Дай вина. Я хочу много вина». С ним явно творилось что-то не то. Тусклые, ничего не видящие глаза смотрели куда-то в пространство, руки дрожали крупной дрожью, а пальцы, ни на секунду не оставаясь на месте, перебирали складки его балахона. Из горла рвалось частое, с хрипами, дыхание, словно он только что пробежал несколько миль. «Не надо мне денег, принеси мне вина, я открою тебе тайну, открою, ты станешь богатым, несметно богатым, только принеси вина, милостью Божьей заклинаю». Он меня уже стал раздражать. «Ты думаешь, что я попрусь сейчас вина? Не надо мне вашего милосердия. Дай вина!» Вдруг неожиданно вскричал граф. Взгляд его помутнел. Я смотрел на человека, явно безумного, и думал: плюнуть и пойти спать, но вместо этого почему-то сказал: «Хорошо, будет тебе вино». С этими словами я сорвал с себя балахон прокаженного, после чего с силой швырнул его на землю. «Жди». Я был зол на себя. Вместо того, чтобы послать этот живой труп куда подальше, я, как дурак, отправился выполнять его просьбу. Куда идти я знал, так как по дороге сюда заприметил харчевню, расположенную не далее, как в 100 ярдах от приюта. Быстрым шагом добрался до нее, затем вошел. Найдя хозяина, показал ему серебряную монету. Судя по округлившимся глазам, похоже, он видел такие деньги только по большим праздникам, после чего, сказал ему, 2 меха самого лучшего вина, и только попробуй подсунуть мне какую-нибудь кислятину, приятель, пожалеешь, я сейчас не в самом лучшем настроении. Тот пробежал взглядом по моим широким плечам, затем скосил глаз на кулак, где была зажата монета, и кивнул головой. Подожди 5 минут, приятель, только в подвал спущусь и живо обратно. Действительно, не прошло и 5 минут, как он появился с 2 мехами. Я потрогал один из них рукой, он был прохладный, значит, хозяин действительно спускался в подвал. Открыл и плеснул вина в оловянную кружку, стоящую на стойке. Потом придвинул кружку хозяину. Тот понимающе усмехнулся, затем, не раздумывая, опрокинул ее в рот. После чего я повторил то же самое с другим бурдюком, и только после этого сам попробовал вино. Не самое лучшее, но и не из худших, заключил я и кинул монету хозяину, который словил ее на лету и сразу принялся ее разглядывать. После короткого осмотра он кивнул мне головой, и я пошел к дверям. Отшвырнув с дороги пьянчушку, который пытался отлить прямо с порога, я шагнул в полумрак. Пройдя 20 ярдов, я не сильно удивился, когда обнаружил в глубокой тени одного из домов 2 фигуры. Я сделал вид, что их не заметил, а когда головорезы вышли из темноты и преградили мне дорогу, придал себе как можно более испуганный облик. «Послушай, приятель, ты же знаешь Божий завет», — делись с ближним своим, сопровождая свои слова скабрёзным смешком, обратился ко мне здоровяк с большой и окладистой бородой. «Ты же так думаешь, ха, точно сказал», — подхватил разговор второй бандит. «Надо делиться с ближним. Приятель, не томи нас понапрасну, доставай кошелек». Он имел 1 глаз, средний рост и длинные мускулистые руки. В правой руке борода лопатой, так я прозвал первого бандита, держал приличных размеров тесак, а одноглазый – дубинку. Честно говоря, я был зол, и мне нужно было выпустить пар, так что эта парочка пришлась как раз вовремя. «Милостивые господа, не губите меня, все отдам, только не убивайте», — заныл я плачущим голосом. «Жена больная, дети 7 по лавкам сидят, заклинаю вас Богом, не убивайте». Морды грабителей, до того жесткие и напряженные, расслабились, расплылись в презрительных гримасах. В глазах, до того холодных и настороженных, появилась пренебрежительная жестокость. Они подошли, поднимая оружие, к легкой и достойной презрения жертве. «Да кому ты нужен, трусливый хорек?» — брезгливо бросил мне одноглазый. «Вино давай, и кошелек, затем проваливай». В следующую секунду расслабившиеся бандиты получили вино, правда, не таким образом, как хотели. Один бурдюк с тяжелым шлепком ударил в лицо бороде лопатой, а другой попал в голову одноглазого. В следующую секунду вопль одноглазого перешел в сиплый вой, когда я врезал ему ногой в пах, а потом и вовсе захрипел, когда ребром ладони рубанул его по горлу. Отскочив назад, как раз успел встретить атаку бороды. Тот своим бешеным напором напоминал тупого быка. Впрочем, он таким и являлся. Шаг у него получился слишком широкий, и выпад слишком глубокий. Перехватив запястье, я потянул его руку с ножом в сторону, крутнуться на месте, пропуская бандита перед собой. Не сумев затормозить, он пролетел мимо. Удар в голову настиг его на полпути и бросил на землю. Подскочив к нему, с размаха опустил сапог на его горло и прямо почувствовал, как хрустят и сминаются его хрящи. Несколько судорожных движений, и руки бороды лопатой бессильно упали на камни брусчатки. Выдернув из его пальцев тесак, подошел к скорчившемуся на земле одноглазому грабителю, а затем с силой рубанул тесаком побелевшей в темноте шее. С 10 секунд он еще хрипел, а потом затих, глядя навсегда застывшим взглядом в черное небо. Отбросив окровавленный нож, подобрал вино с земли и пошел дальше. Вернулся я уже в полной темноте и не сразу нашел на темной траве лежащую фигуру человека. Подойдя, остановился на границе 4 ярдов, а затем осторожно окликнул его, но тот продолжал неподвижно лежать. «Умер, вот блин, мать твою, а как теперь определить?» Кинув меха с вином в траву, я нашел, а затем надел свой балахон и колпак, после чего вернулся в приют. Остановившись на пороге, вполголоса обратился к прокаженным. «Кто не спит, отзовитесь. Чего тебе? Над рваниной, которой укрывался один из прокаженных, приподнялась голова. «С вашим приятелем что-то случилось. Там, за бараком. Похоже, он умирает. Надо ему помочь. Все там будем, рано или поздно», — равнодушно заметил больной и уже собрался снова лечь спать. «Как я сказал, получишь бурдюк вина, если посмотришь, что с ним случилось». «Бурдюк вина, где он?» «Когда он выбрался из-под тряпок, я узнал его. Это был человек с изуродованным проказой лицом. Где он?» — повторил он снова. «За приютом, у оливковых деревьев. Где вино, господин?» В его голосе чувствовалась угодливость. «Там же, на траве. Идем же, добрый господин». Прокаженный присел на корточки перед лежащим неподвижно графом. Затем низко наклонился над ним и сказал: «Он живой, только без сознания. Правда, говори, него кровь горлом идет, не переставая. И еще он горит. Я уже видел таких. Хорошо, если до утра протянет. Ты не перенесешь его внутрь? Зачем? Какая ему теперь разница, где умирать, господин? Только мучить беднягу. Может, ты и прав». Восклицательный знак. «Подождите, господин, он что-то сказал». Вот снова повторил: «Томас, вина, отдам сокровища, тамплиеров, твоя клятва, ключ, Томас, замок, северная башня, вина». Я внимательно вслушивался в те слова, что повторял за умирающим графом прокаженный. Когда тот перестал бормотать, обезображенный болезнью поднялся с колен. «Это все, господин». Он снова впал в забытье. «Я могу идти, вон там, лежат два меха с вином. Забери и иди». Я плохо и мало спал этой ночью. Вскочив перед самым рассветом, первым делом побежал смотреть, как там граф. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять: человек умер. Об этом сказала синюшная бледность лица и неподвижность неудобно лежащего тела, присущая только мертвецам. Некоторое время стоял, глядя на него, потом в который раз стал перебирать подробности вчерашнего вечера, а также мысли, которые пришли в связи с этим мне в голову. «Отдам сокровища, тамплиеров, твоя клятва, ключ, Томас, замок, северная башня, Хаем, сокровища тамплиеров». Он так сказал. «В принципе, я уже сложил эту головоломку. Замок – это Лебонапьер. Там есть северная башня. Блин, теперь надо говорить. Была башня. Если сокровища были спрятаны в замке, то как тогда отнестись к словам лорда, который утверждал, что перебрал все там по камешку, излазил все подвалы и ничего не нашел? С одной стороны, бред больного и свидетельство человека, который трое суток искал эти самые сокровища в развалинах, а с другой, это мой единственный выход из того положения, в котором я нахожусь. Не горячись, парень, продумаем все снова. Северная башня, я был в ней, ничего особенного, там мышь с трудом спрячется, не говоря уже о сундуках с золотом, чепуха какая-то. И что? Стоп, я, похоже, кое-что забыл. Он упомянул мою клятву, но что в ней особенного? Клянусь приложить все силы на создание Царства Божьего на земле, или, если надо, отдам жизнь за идею общества и вся такая прочая хренотень, обычная стандартная. Так, есть, есть странное, четверостишие. Как там? Ага, там, где тьма раскинула свои крылья, она парит, то есть тьма парит над черным зеркалом, в котором отражается ложь, а само зеркало хранит правду. Попробуем связать все это в логическую цепочку. Черное зеркало. Что это может быть? Зеркало, закрывающее вход в сокровищницу. Нет, не лепится какая-то. Оно наоборот бы привлекло внимание. А что не привлечет внимание? Подожди-ка. В северной башне был колодец. Черное зеркало – это вода. Она отражает ложь, а сама хранит правду. Предположим, что под словом «правда» скрыто слово «сокровище». Значит ли это, что они скрыты на дне колодца? Нет. Если бы это был только один сундук, можно было поверить, а их там должно быть немерено. Явная глупость. К тому же, что за ложь, которая отражается в воде? Блин, белиберда какая-то получается. И все же есть ориентир – колодец в северной башне. Попробовать? А что мне еще в моем положении делать, если сокровище там, то все мои проблемы разом решатся, а если нет, то, как говорится, и суда нет. Буду думать дальше, как помочь Беатрис. Дождавшись прихода смотрителя приюта, я указал ему место, где лежало тело графа, затем сунул серебряную монету ему в руку. Тот бросил равнодушный взгляд на тело, затем оценил достоинство монеты, после чего сказал: «Похороним достойно, господин». Затем он постучал в дверь, вызывая остальных, а когда все вышли и повел нас к городским воротам. Мы с Игнацией где-то сейчас посидели, Потом встали и, гремя трещотками, вышли за городские ворота. Я ожидал, что нас хотя бы окликнут, но стражники только проводили нас равнодушно, скучающими взглядами. В 100 ярдах от городских стен нас встретил Джеффри. Переодевшись и вооружившись, мы вскочили на коней. «Куда едем, господин?» – поинтересовался Джеффри. «Во Францию, старина. Господин, вдруг неожиданно обратился ко мне Игнацио, считаю, что вернул вам свой долг признательности и поэтому прошу вашего разрешения уехать домой, на Русь. Не возражаю, езжай. Документ, что ты свободный человек, у тебя есть. Конь, доспехи, оружие, твои. Джеффри, у тебя есть деньги, где-то 150 флоринов, мой господин. Отсыпь ему половину. Как только золото перекочевало в кошелек моего бывшего телохранителя, пришло время прощаться. Спасибо тебе за все, парень. Господин, вы всегда были щедры со мной. Не вы, а я должен благодарить вас. Вы так много сделали. Хватит. Мы поняли друг друга. Счастливого пути, парень. И, передавай привет Росси. Руси, передам. Счастливого пути, господин. Джеффри, прощай, друг. Мы уже второй день ехали по французской земле и думали, что снова придется ночевать в лесу или в поле, как за холмом неожиданно показалась большая деревня. Мой конь, утомленный, как и я, дальней дорогой, вдруг всхрапнул и живее зашевелил ногами. Вот и коняга почуял культурный отдых. В конюшне, с овсом, ну, прям, как человек. Да и нам нормально отдохнуть не мешает. Да и руку левую натрудил. Осторожно снял перчатку с обожженной руки. Подвигал пальцами. Джеффри, уже неоднократно видевший эту картину, спросил: «Ну, как ты, Томас? Пальцы сгибаются. Правда, не так хорошо, как бы хотелось. Не все сразу, парень». Еще через полчаса мы въехали в деревню и остановились у местной гостиницы. Кинув поводья подбежавшему мальчишке, я с наслаждением потянулся всем телом, затем, подойдя к двери, распахнул ее. Из проема сразу потянуло свежим хлебом, жареным мясом и луком. Запахи были такими вкусными и аппетитными, что рот сам собой наполнился тягучей слюной. Вместе с запахом по ушам ударил привычный шум человеческого застолья. Не успел перешагнуть порог, как шум приутих, но как только на меня вдоволь насмотрелись, все снова вернулись к своим разговорам. В зале, где могло расположиться человек 30, сидело чуть больше десятка человек. 6 из них, очевидно, местные крестьяне. 3 купцов обмывали, судя по разговору, удачную сделку, а вот 2, сидевшие за столом, недалеко от двери, были солдатами или наемниками. Они были сейчас в том состоянии подпития, когда людям хочется покуражиться, чем-то проявить себя, показать, какой он сильный и как ловко умеет обращаться с мечом. Именно поэтому меня окинул вызывающим взглядом один из них, плечистый малый с длинными сальными волосами, лежавшими на кожаной куртке со следами проплешины вытертости от доспехов. У таких сила и безжалостность стояли на первом месте. Понимая и преклоняясь перед силой, они в то же время жестоко и безжалостно обращались с людьми, которые были их слабее. При этом они не делали разницы ни для кого, будь то зрелый мужчина, девушка или маленький ребенок. Мне не нравился подобный тип солдата, но их было довольно много, потому что именно таких воинов ковала эта эпоха. Впрочем, ты сам недалеко от него ушел, парень. Выбрав стол в глубине зала, я сел за него, снова огляделся. Зал был длинным, уставленным длинными столами и лавками, в дальнем конце которого пылал очаг, где кипел большой котел. Рядом с ним стояла полная женщина и разливала по деревянным мискам, стоявшим перед ней в ряд, похлебку. Закончив, тут же стала разносить ее по столам. Там же в глубине зала находилось некое подобие стойки, за которой находился хозяин гостиницы. Судя по телодвижениям, в этот момент он, похоже, наполнял кувшины из бочки с вином, стоявшей за стойкой. Поставил наполненный кувшин и взял другой, пустой. У него над головой, прямо в тяжелые балки потолка, было вбито не меньше 10 крюков, на которых висели окорока, колбасы, связки лука и чеснока. Подошел к столу и сел напротив меня Джеффри, который задержался, устраивая наших лошадей на конюшне. Тут же к нам подошла хозяйка. «Что, господа, будут есть?» «Что есть?» «Похлебка мясная, свинина жареная, капуста тушеная с салом и оладьи с медом. Есть пиво и вино. Похлебка, свинина, вино. Мне то же самое», — одобрил мой выбор телохранитель. «Сейчас все будет, добрые господа». Я быстро, женщина поспешно отошла от нашего стола. Действительно, не прошло и несколько минут, как она уже вернулась с двумя объемистыми кувшинами и кружками. Я почти одновременно с Джеффри налил и жадно, крупными глотками выпил вино, тут же снова налил, но теперь стал пить не торопясь, наслаждаясь прохладой, ароматом и чуть рисковатой кислинкой, придававшей особое очарование его вкусу. Не успели мы закончить смаковать вино, как перед нами появились тарелки с густой мясной похлебкой. При виде горячего варева у меня тут же заурчало в желудке, и только когда ложка заскребла по дну тарелки, снова почувствовал себя человеком. Тушеную свинину ел уже неторопливо и несколько лениво, чувствуя приятную сытость в желудке. Только я положил очередной кусок мяса в рот, как дверь неожиданно распахнулась и порог перескочила юная девушка. Именно перескочила и побежала между столами легко и грациозно, как олененок. Судя по проступившей радости на лицах мужчины и женщины, хозяев гостиницы, это была их дочь. Когда она пробегала мимо стола, за которым сидели наемники, один из них схватил ее за руку и притянул к себе. Девушка попыталась вырваться, но тот силой усадил ее к себе на колени, при этом крепко держал ее за талию, чтобы не убежала. Второй солдат, сидевший напротив, стал совать ей в лицо кружку с вином. Картина была мне знакомая и поэтому совершенно не представлявшая интереса. К столу солдат подбежала хозяйка и стала просить, чтобы отпустили ее дочь. Наемники, смеясь и совершенно не обращая внимания на женщину, теперь пытались насильно влить в девушку кружку вина. Грубая шутка закончилась тем, что девушка резко оттолкнула кружку, и часть вина выплеснулась на наемника, который ее держал. Тот разозлился и отвесил девушке оплеуху. Та от боли и испуга завизжала. На ее вопль в помещении ворвался молодой крестьянский парень, очевидно ожидавший свою подружку на улице. Недолго думая, он подскочил к наемнику, сбросил его руку с талии девушки, после чего рывком выдернул ее из-за стола. Та, зарыдав, уронила голову на грудь своей матери. Может, все бы и утряслось, если бы парень, вместо того чтобы разыгрывать героя, убежал, а он с дуру решил выказать свою храбрость и остался на месте. Наемник, с побагровевшим от дикой злобы и выпитого вина лицом, вскочил на ноги. Рука его уже упала на рукоять ножа, как я приподнялся над столом и запустил пустой кружкой в спину наемника. В тот самый момент, когда луч солнца упал и разбился брызгами на лезвие длинного ножа, кружка врезалась меж лопаток наемника. Удар в спину заставил того резко развернуться в нашу сторону. Я помахал ему рукой. «Эй, приятель, остынь!» Если до этого ярость кипела внутри него, то теперь она вылилась в злобном оскале, исказившем его лицо и крики. «Убью! На куски порежу! Не горячись, приятель!» Но мой миролюбивый призыв остался без ответа. Отшвырнув молодого крестьянина со своего пути, тот рванулся в мою сторону. Судя по его бешеным глазам, вино и ярость, похоже, полностью подчинили себе его разум. Ему в спину полетел крик его приятеля. «Остынь, Гийом, не уподобляйся бешеному псу, парень». Но того уже могла остановить только пролитая кровь, своя или чужая. Я не стал терять время и пока тот огибал столы и лавки, быстро вскочил со своего места. Рукоять кинжала привычно легла в ладонь. Сомнения и страха не было. Подстегиваемый азартом в предвкушении схватки, я чувствовал, как мое тело наливается силой и желанием победить. Это было восхитительное ощущение. Когда между нами осталось 3 ярда чистого пространства, наемник резко рванулся вперед. В его вытянутой руке тускло сверкнул нож с длинным узким лезвием. Из-за того своего неадекватного состояния, граничащего с тупым бешенством, выпад получился слишком глубоким. Я успел качнуться в бок и перекинул нож в другую руку. Среагирует? Не успел. Перехватив запястье нападающего, я потянул его руку с ножом в сторону, крутнуться на месте, пропуская разбойника перед собой. Не сумев затормозить, бандит пролетел мимо, тем временем лезвие моего кинжала вонзилось ему в спину, но оно вошло не туда, куда я метил, из-за его рывка в сторону. Клинок вошел не под лопатку, а в плечо. Удар развернул его, а боль прибавила ему злости. Взвыв, он извернулся и тут же выбросил руку с ножом в мою сторону. Мне чудом удалось увернуться от мелькнувшего у живота клинка. Ударить второй раз головорезу не удалось. Качнувшись в сторону, я первым нанес ему удар. Теперь лезвие попало точно в цель, меж ребер, уйдя почти до самой рукояти. Ударив, я тут же отпрыгнул. Наемник захрипел, а затем слепо и вяло попытался ударить ножом, после чего пошатнулся, а затем завалился на спину. С полминуты он еще дышал, а потом затих, глядя застывшим навсегда взглядом в закопченный потолок. Я стоял над ним некоторое время, тяжело дыша, затем тщательно вытер кинжал об одежду мертвеца и сунул его в ножны. Оглядел посетителей, которые сейчас стояли на ногах и наблюдали за схваткой, и, найдя среди них хозяйку, стоявшую рядом с мужем, крикнул: «Эй, хозяюшка, у меня там, наверное, свинина на столе остыла, не мешало бы подогреть». Люди до этого, с любопытством, следившие за схваткой, тут же снова сели на свои места. Бросил взгляд на товарища наемника, продолжавшего сидеть за столом. Тот встретил мой взгляд, затем слегка развел руками, как бы говоря: «Ты ж видел, я пытался его остановить, а к тебе ничего не имею». Несмотря на равнодушную маску, которую я специально поддерживал на своем лице, внутри меня билась радость, причем не все поглощающая, как после жестокого и кровопролитного боя, а вроде веселого колокольчика, звеневшего в моей душе. Сев за стол, я налил себе вина и, под веселый звон внутри меня, с удовольствием выпил. Переглянулся с телохранителем, поглядывавшим на меня с хитрой улыбкой на губах. Он смотрел на меня так, будто что-то хотел сказать. Только я открыл рот, чтобы спросить его об этом, как хозяйка принесла мне порцию горячей свинины. Вместе с горячим мясом я получил вместе с благодарностью хозяйки ее заверение, что этот обед за счет заведения. За едой я и думать забыл о странном взгляде Джеффри, если бы он сам мне не напомнил, когда я уже хотел подниматься, чтобы идти в отведенную нам комнату. «Томас, ты сегодня не такой, как обычно, не такой, как тебя понять. Ты его убил, словно таракана прихлопнул». Походя, я замер от неожиданно пришедшей мысли. Когда-то я боялся, что могу в определенный момент перейти грани и стать убийцей, которому просто нравится убивать. Слова моего телохранителя неожиданно напомнили эти давнишние сомнения. Сегодняшний случай – это как ГМ. А впрочем, какая, к черту, разница, что я себе голову ерундой забиваю. И вообще я тот, кто я есть, а судить меня будут по делам моим, Бог и моя собственная совесть, и никто более. Глава 15. Сокровище тамплиеров. Я стоял у развалившейся стены некогда мощного замка и мысленно задавался вопросами. Что останется от этих обломков к 20 веку? Что будет говорить гид, проводящий здесь экскурсию? Наверное, всякую ерунду, типа «смелые рыцари», «прекрасные дамы», «роскошные пиры» и прочую ерунду. Это была одна из тех редких минут, когда я вспоминал о том времени, из которого пришел, если бы они только знали. А впрочем, откуда им знать? ГМ. Интересно, останется хоть какой-то след в истории обо мне? Наверное, нет. Вот если бы я хотя бы четверть Европы сжег и разграбил, то тогда бы точно. Том, вот колодец. Я его нашел. Я пошел на голос, огибая развалины и перепрыгивая через отдельные обломки и камни. Подошел к колодцу. Он также пострадал от пожара и разрушения. Его края, выложенные некогда аккуратно обточенным камнем, сейчас были выщерблены, а частью выломаны. Осторожно подойдя к краю, я заглянул внутрь. Он был сух и на треть завален обломками. Странно, а за все свое время пребывания в замке, я так и не видел его ни разу. Впрочем, загадка решалась очень просто. Этот колодец находился за основанием винтовой лестницы, и добраться до него можно было, только с трудом втиснувшись между ней и стеной башни. Им не пользовались, так как во дворе был другой колодец. Я встал на колени, наклонился и, вглядываясь в серые камни стены, стал искать признаки, которые указали бы мне вход в тайник, но как ни старался, так ничего и не нашел. Хотя я понимал, что вряд ли так просто найду следы, указывающие на сокровищницу, настроение испортилось, и я невольно подумал, если ошибка. Принял бред умирающего человека за правду, отодвинулся от края колодца и встретился взглядом с Джеффри, сидевшего сейчас на обломке стены и наблюдавшего за мной. «Ну, Том, Бог его знает», — ответил я неуверенно. Перед самым приездом я рассказал телохранителю, зачем мы едем к замку, чем вызвал его саркастическое хмыканье. Впрочем, я и сам к концу нашего путешествия все больше испытывал сомнения в правильности того, что делаю. Догадка, что черное зеркало, скрывающее сокровище, это вода в колодце, все больше казалось мне детской и наивной. После беглого осмотра эти сомнения вновь окрепли. Ну, даже если сокровища были запрятаны в колодце, думал я, то, узнав о падении и разрушении замка, хранители должны были сразу забрать их, чтобы перепрятать их в более надежном месте. Они же не идиоты. Вот и сейчас, когда смотрел на высохший колодец, я думал, что ошибся, поверив в горячечный бред умирающего человека. Ничего не тронуто. Точно, бред. Это не то место. Здесь нет сокровищ. Блин, нашел, кому верить. Я бы так не думал, если бы знал полностью историю предательства графа Анри де Сен-Жака. На следующий день после того, как смог взобраться на коня, граф покинул дом лесника. К столь поспешному бегству его толкало не спасение собственной жизни, так как понимал, что его смерть – это дело времени, к тому же с потерей руки он утратил даже шанс умереть достойно, с мечом в руке. Как ни странно, его торопливость оправдывалась появившейся у него целью, заключавшейся в весьма лаконичной и в то же время емкой мысли. Раз так, пусть тогда все гибнет. Что с ним будет после того, как месть свершится, его уже не волновало. А что делать, он знал и поэтому направил коня к одному из известных ему людей, подозреваемого в связи с их врагами. Найдя его, он рассказал ему все, что знал о хранителях. Вместо благодарности его сунули в сырой и холодный подвал, позабыв о нем на полгода. Он не знал, хотя и догадывался, что все это время длилась кровавая, безжалостная война между хранителями и врагом. Так уж случилось, что во время ее погибли те несколько человек, которые знали настоящее место тайника. Когда о графе случайно вспомнили, то просто вышвырнули на улицу, как ненужный мусор. Именно там, сидя в холодном подвале, он заработал чахотку. Чахоточный и однорукий, ненужный никому, даже самому себе, он теперь влачил жалкое существование, бродя по дорогам, заходя в деревни и города, где выпрашивал милостыню, где рылся в отбросах. Ведя бессмысленную, почти животную жизнь, он как-то встретил прокаженных и пристал к ним. Ему уже было все равно. Кочуя с ними, он оказался в Ридже. Единственное, что осталось от его прежней жизни и в какой-то мере занимало его, то это была тайна сокровищ. Долгими бессонными ночами, пытаясь раскрыть тайну, он медленно, но верно подобрался к ее разгадке. И все же я решил исследовать колодец, несмотря на все свои сомнения. Была, не была. С этой мыслью я присел и стал вглядываться в глубину. Потом лег на живот и стал самым внимательным образом изучать кладку внутренней поверхности колодца. Я уже поменял несколько позиций, ползая на животе по краю колодца и подсвечивая себе факелом, пока взгляд на глубине 3 метров не зацепился за еле видимую трещину. Сердце ёкнуло, а потом все сильнее застучало о грудную клетку. Рука сама швырнула факел в сторону трещины. Огонь осветил ее, и я увидел, что она прямая. Слишком уж прямая, около ярда. Обычная трещина не может быть прямой. Блин, неужели? Тихо, без эмоций. Но адреналин, уже закипавший в крови, заставил меня резко вскочить на ноги. Желание действовать бурлило в каждой клеточке моего тела. Джеффри оглянулся. Тот продолжал сидеть в 3 ярдах на обломке стены от меня, с невозмутимым видом. Что, Томас, мне нужна твоя помощь. Нужна, значит, помогу. С помощью телохранителя я подтащил 2 деревянные балки к колодцу, после чего сделал нечто похожее на веревочное сиденье, которое привязал к ним. Затем мы их перебросили через колодец. Повесив через плечо мешок с инструментами, я осторожно, с помощью Джеффри, спустился. Пробежал глазами по трещине и сразу понял. Это часть контура некогда заделанного лаза. Это была последняя секунда в спокойном состоянии. Затем я впал в какое-то исступление. Вставлял зубило и бил по нему молотком, пока камень не начинал раскалываться. Доставать обломки было довольно трудно из-за поврежденной левой руки. Кисть плохо работала, и я боялся, что лучше уже не станет. Именно поэтому выворачивал куски камней в основном правой рукой. Несмотря на мышцы, болевшие от непривычной работы и неудобного положения, и на пыль, оседавшую у меня в горле и заставлявшую меня громко кашлять, я работал, не останавливаясь ни на минуту. Я был словно сам не в себе. Не знаю, сколько времени я проработал, когда понял, что плохо различаю, куда бить. Поднял голову. Оказалось, что солнце за это время уже ушло в другую сторону, и эта часть колодца оказалась в густой тени.